Иногда я возвращался домой, как пьяный после таких пятничных вечеров, где все привычное преображалось как по волшебству, внезапно представая игрою смутных и таинственных теней, в то же время бесконечно роскошной и заманчивой, исполненной надежд и возможностей. Потому что ведь речь-то, ребята, о нашем физкультурном зале, а в нем Сёльви и Хёге, Унни и Марианна, там Гейр, Хакон, Лейф Туре, Трун и Сверре. В нем продаются сосиски с кетчупом и горчицей, а столы и стулья те же самые, что обычно стоят в наших учебных классах. И шведская стенка, она же та самая, на которой мы делаем гимнастические упражнения. Но все это уже не имело значения. В темноте, когда загорались мерцающие огни, тогда все это вовлекалось в манящий сумрак волшебного круга, и оставались только темнеющие зрачки и мягкие дивные тела, бьющиеся сердца и искрящие, как под током, нервы. Весь в смятении уходил я из клуба в первый пятничный вечер, и весь трепещущий от порожденных им ожиданий вернулся в следующий. Самое гениальное в этом клубе было то, что он облегчал сближение с девочками. Обыкновенно они находились за пределами досягаемости, с видом искушенным и скучающим, и что мы ни делали, все в их глазах выглядело ребячеством. На переменах они устраивались с плеерами на солнышке и болтали там друг с дружкой или вязали, так что к ним не подступиться. Даже когда я пытался, как раньше, заговаривать с ними на их языке, это все равно ни к чему не вело. Звенел звонок, и мы все расходились каждый в свою сторону. Иное дело в молодежном клубе. Там можно было запросто подойти к какой-нибудь из них и пригласить ее на танец. Если не зарываться, выбирая какую-нибудь общепризнанную красавицу-девятиклассницу, вокруг которой стаями толпились кавалеры, тебе всегда отвечали согласием, и тогда оставалось выйти на танцпол и, прижавшись к ее податливому и теплому телу, кружить с ней, покачиваясь, и кружить, пока не кончится музыка. Ты, конечно, надеешься, что это перерастет во что-то большее. Ты поймаешь украдкой брошенный на тебя взгляд, кокетливую улыбку, но даже если такого не происходило, эти мгновения и сами по себе были ценны, среди прочего, и тем обещанием грядущих радостей райской наготы, которую они в себе таили. Все девочки, с которыми мне доводилось встречаться, Анна, Лизбет, Туне, Мариан и Кайса, учились в той же школе, ходили в клуб, но я хоть и чувствовал порой укол в сердце в виде их с кем-то другим, однако же для меня они больше не существовали. Это для меня умерло и осталось в прошлом. Думая о них, я хотел только одного, чтобы они никому не говорили, кем я себя показал с ними. В особенности это касалось Кайса. Я уже понял, то, что произошло в лесу, было нелепо и смешно. Я вел себя там, как законченный кретин, и давно решил, что никогда никому не буду об этом рассказывать, даже Ларсу. Особенно Ларсу. Но у нее-то не было причин чего-то стыдиться, и, встречая ее поблизости, я приглядывался, не шепчется ли она с другими, после чего все, кто слушал, дружно обернулись бы на меня. Этого не случалось. Удары последовали с другой стороны, откуда я не ожидал. Еще с четвертого класса я присматривался к Лизе из параллельного класса. Она была что надо, и мне нравилось смотреть на нее, когда она улыбается, рассматривать, во что она одета, нравилась ее решительность. Лиза была не из тех, кто промолчит, если ее что-то не устраивает. Не робкого десятка, но с мягкими чертами лица, а когда мы перешли в седьмой класс, ее формы приобрели приятную округлость. Я все чаще и чаще поглядывал на нее. Мариан была ее лучшей подругой. И когда улеглись страсти после нашего расставания, мы иногда садились с ней на лавочке поболтать, вместе шли домой из школы. И вот в одну из таких встреч она передала мне, что обо мне в тот день сказала Лиза. Я вошел в старый физкультурный зал, который днем служил столовой. Мы приходили туда на большой перемене, чтобы съесть принесенный из дома завтрак. Я вошел, и тут Лиза из-за стола, где все места были заняты, при виде меня вдруг сказала: «Фу, до чего же он противный, меня от одного его вида колотит прямо тошно смотреть». «Между прочим, я так не думаю», — добавила Мариан, пересказав мне эти слова, — «и я не считаю, что ты фемик». «Фемик?» — повторил я. «Ну да, все так говорят». «Что? А ты разве не знал?» «Нет». И тут, после того, как Мариан это сказала, словно перестал действовать молчаливый уговор не называть меня этим словом, пока мне с глазу на глаз не будут даны необходимые разъяснения. И все, как по команде, стали употреблять его вслух. Оно распространялось по школе, как пожар. Внезапно я сделался Фемми. Так называли меня все. Девочки из нашего класса, девочки из других классов, некоторые мальчики нашего класса, мальчики из других классов, и даже в футбольной команде оно нет-нет дозвучало. Как-то на тренировке ко мне обернулся Юн и сказал: «Ну и фемик же ты все-таки, черт побери». Его подхватили даже четвероклассники из нашего поселка и выкрикивали мне вслед это словечко «фемик, фемик, фемик», летело мне в уши со всех сторон. Мне вынесли приговор, хуже которого не придумаешь. Если мне случалось поспорить, например, с Кристин Тамарой, она отметала все аргументы и повергала меня в прах одним единственным словом: «Какой же ты фемик? Фемик несчастный, привет, фемик, пойди сюда, фемик». Меня это убивало, ни о чем другом я уже почти не мог думать. Это слово встало в моем сознании черной стеной, заслонив собой все вокруг. И что хуже всего, я ничего не мог с этим поделать. Тут ничего бы не помогло, даже если бы я стал вести себя менее женственно, все равно бы через несколько дней никто не сказал, посмотрев на меня: «Так ты же вовсе не фемик». Нет, это так глубоко укоренилось, что засело уже навсегда. Они нашли, чем меня достать, и пользовались этим напропалую, все, кроме Ларса. Он сказал только, чтобы я не обращал внимания, за что я был ему благодарен. Потому что, когда все это началось, я сразу подумал, что Ларс больше не станет со мной водиться, иначе это дорого могло обойтись, а ему было что терять. Не пользовались этим Гейр и Даг Магне и Даг Лотер. Разумеется, учителя и родители моих одноклассников тоже. Зато все остальные – да. Это слово перечеркивало все мои остальные качества, и что бы я ни делал и чего бы ни достигал, я все равно был и оставался фемиком. Как-то к нам на урок биологии у фру Сёрсдол, когда мы проходили репродуктивный процесс у человека, заявился Юстейн из параллельного класса, вратарь футбольной команды, и уселся за свободной партой. Сначала его не заметили. Начался урок, фру Сёрсдол завела речь о гомосексуальности, и Юстейн сказал: «Это Карл Уве, он же гомик, пускай расскажет». Раздался смех, хотя и жидковатый. Юстейн позволил себе лишнее и был выставлен из класса, но сомнение было посеяно. Неужели я еще и гомик? Может быть, отсюда мои недостатки? И я сам начал над этим задумываться, копаясь в себе. Я фемик, возможно, еще и гомик, а это уже не оставляет никаких надежд. Значит, нет ничего, ради чего стоит жить. Мрак, полный мрак, доселе небывалый. Маме я об этом, конечно, не сказал, но через пару недель собрался с духом и поделился с Ингве. Я нагнал его на холме по дороге к магазину. «Очень спешишь или как?» — спросил я. «Вообще-то да», — сказал он. «На что?» «У меня тут проблема», — сказал я. «Ну?» «Одно слово, которым меня обзывают», — сказал я. Он глянул на меня так, как будто не хотел его слышать. «И каким же?» — спросил он. «Понимаешь», — начал я, — «это...» Ингви остановился. «Каким словом тебя обзывают? Говори уж давай». «Ну, фемиком. Понимаешь, я у них фемик». Ингви рассмеялся. «Как он может смеяться?» «Подумаешь, Карл Уве, чего тут особенно страшного?» «Господи!» — воскликнул я. «Как же не страшно? Неужели непонятно?» «А ты вспомни Дэвида Боуи», — сказал Ингви. «Он андрогин. Пойми, урок музыкантов — это нормально. И Дэвид, Сильвиан тоже». «Андрогин?» — повторил я за ним, расстроенный, что он, кажется, ничего не понял. «Ну да, человек, соединяющий в себе оба пола, немного женщина, немного мужчина. Он взглянул на меня. «Это пройдет, Карл Уве». «Пока что-то не похоже», — сказал я и повернул домой. А Ингве пошел дальше своей дорогой. Я оказался прав. Ничего не кончилось, но я как-то привык. Как есть, так есть. Я фемик, и хотя мысль об этом мучила меня, как ничто раньше, и тени от нее протянулись очень длинные, вокруг происходило много чего другого, и переживания были так интенсивны, что на время заслоняли все остальное. А занимались мы тем, что шатались по окрестностям. И вообще-то мы и всегда этим занимались, но если главная цель все эти годы у нас с Гейром заключалась в том, чтобы находить укромные места, то теперь она стала прямо противоположной. С Ларсом мы устремлялись в такие места, где происходит что-то интересное. Куда только мы не ездили автостопом, то в Хове, если там ожидалось что-то особенное, то в Скилсе, на восточный берег, болтались возле Б-Макса, в надежде, что там что-нибудь начнет происходить. Придет кто-нибудь, болтались у Фины, слонялись по городу, ехали на велосипедах к новому дворцу спорта, хотя у нас там не было тренировки, отправлялись к приходскому дому, где собиралась тенсинг-группа, потому что во дворец спорта приходили девушки. В тенсинг-группе были девушки, а мы только о них и говорили, только они и были у нас на уме. Девушки, девушки, девушки. У которой из них самые большие груди, у которой маловаты, которая обещает стать хорошенькой, которая и так хорошенькая, у кого из них красивее попка, у кого самые красивые глаза, с какой есть шанс добиться успеха, какая неприступна. Как-то темным зимним вечером мы сели в автобус на Хастенсун. Там жила девушка, которая ходила в тенсинг-группу. Светловолосая, чуточку полноватая. Она была удивительно красива и нравилась нам обоим, хотя была на год старше нас. Мы постучались к ней в дом, и вот сидим у нее в комнате, болтая о том о сём, а сами сгораем от похоти. На обратном пути в автобусе мы в основном молчали, нас так переполняли эмоции, что было уже не до разговоров. Однажды на выходных мама уехала к папе в Кристиансен, и Ларс остался у меня ночевать. Мы ели чипсы, пили колу, ели мороженое и смотрели телевизор. Это было весной, в ночь на 1 мая, поздно вечером, по телевизору должны были передавать рок-концерт. Чтобы удержать дома молодежь, которая иначе отправилась бы шататься по улицам и бить камнями витрины. У нас не было под рукой порно-журналов, я не решался приносить их в дом, даже когда был один, поэтому пришлось удовольствоваться «Летом насекомых» Кнута Фалдбакена, тем пассажем в нем, который я так часто перечитывал, что книга сама раскрывалась на этой странице. В конце концов мы поняли, что уже не можем оставаться одни, и надо пригласить каких-нибудь девочек. Ларс предложил позвать Бенте. «Бенте?» — спросил я. «Какая Бенте?» «Да она живет тут поблизости, выше по склону», — сказал Ларс. «Девчонка, что надо?» «Бенте?» — воскликнул я удивленно. «Да она же на год младше нас!» «Я знал ее всю жизнь, она все время была маленькой, я и не смотрел на нее. А теперь она повзрослела», — сказал Ларс, — «и грудь есть, и все остальное на месте. Что надо, девочка, вполне что надо». Этого я не заметил, но если Ларс говорит, значит, мы быстро оделись, бегом поднялись по склону и позвонили в дверь дома, где она жила. Она удивилась нашему нежданному приходу, поглядела на меня сверху вниз и сказала, что нет, сегодня не может. «Окей», — сказали мы, — «тогда как-нибудь в другой раз». «Ладно, в другой раз». Ничего не оставалось, как бегом вернуться домой, сесть к телевизору и, глядя на экран, где одна группа сменяла другую, обсуждать, что показывают и с кем вместе хорошо бы это смотреть. Сив из нашего класса, которую я вообще не принимал в расчет, внезапно тоже стало представлять интерес, мы и к ней позвонили. О том, что будет дальше, мы даже не задумывались. Вот так мы и проводили время, мотались туда и сюда, не зная покоя, распираемые мучительным желанием. Мы читали порно-журналы, рассматривать в них картинки было болезненно в прямом физическом смысле. Они были так близко и в то же время так далеко, так бесконечно далеко, но это не мешало им пробуждать в нас чувства. При виде девушки мне так и хотелось закричать во весь голос, повалить ее и сорвать с нее одежду. От этой мысли у меня перехватывало горло и начинало колотиться сердце. То, что вот же они тут, рядом, и под платьем все голые, а ведь могли бы чисто теоретически снять это платье, не укладывалось в голове. Это была совершенно невозможная мысль. И как только люди могут спокойно жить, зная об этом и не сойти с ума? Вытесняют они, что ли, эту мысль? Или притворяются, будто ничего такого нет? Я, по крайней мере, так не мог. Ни о чем другом я не мог думать. Эта мысль ни на минуту не шла у меня из головы с утра, когда я просыпался, и до вечера, когда ложился спать. Да, мы разглядывали порно-журналы, а еще играли в карты. Где бы мы ни были, мы в любой обстановке в первую очередь вытаскивали колоду, чтобы резаться в карты. Мы ходили в гости к приятелям, бегали в молодежный клуб, слушали музыку, играли в футбол, купались, пока позволяла погода, воровали в чужих садах яблоки, шатались по окрестностям, кучковались и без конца говорили и говорили. Хестия, Мариан, Туве, Бенте, Кристин, Лиза, Анна Лизбет, Кайса, Лена, сестра Лены, Ленина мама. Никогда в дальнейшей жизни я так подробно не изучал ни один предмет, как тогда окружающих девочек. Впоследствии я еще мог сомневаться, хороший ли роман «Путешествие в Австралию» или плохой, или в том, кто из писателей лучше, Герман Брох или Роберт Музель, но я всегда мог без малейших сомнений определить, что, например, Лена – девушка, что надо, и относится к совершенно иному разряду, чем, например, Сив. У Ларса было много и других занятий. Так, например, он ходил под парусом с папой и с мамой, а не то и один на швертботе Европа. Он хорошо катался на лыжах, мне до него было очень далеко, ездил с отцом в Омли или Ховден, и с ним там всегда были его приятели Эрик и Свейнунг. В отсутствие Ларса я безвылазно сидел у себя в комнате, слушал музыку, читал книги или проводил время за разговорами с мамой или с Ингве. Куда-нибудь в лес, на гору, вниз к причалам или в Гамбле-Тюбакен я тогда не ходил. В один из воскресных дней в самом конце зимы я отправился на велосипеде к Ларсу. Он собирался с отцом и Свейнунгом в Омле на слаломную трассу. Меня они взять с собой не могли, поездку спланировали сильно загодя. Я так расстроился, это стало для меня такой неожиданностью, что на глаза набежали слезы. Ларс это видел, и я поспешил уехать домой. Слезы. Только этого еще не хватало, ниже падать уже некуда. Едва я доехал до дома, как раздался его телефонный звонок. Для меня нашлось место в машине, и они за мной могут заехать. Следовало отказаться, сделав вид, что меня это не волнует, и объяснить ему, что мои слезы, которые ему явно не понравились, были не слезы, а так, соринка в глаз попала. Но я не смог себя заставить. Омли была знаменитая слаломная гора с подъемником и всем, что положено. С нее я еще никогда не катался, поэтому я смирил свою гордость и поехал с ними. Отец Ларса катался на лыжах с элегантностью 50-х годов, которые я раньше не видел. Но своими слезами я разочаровал Ларса, да и сам был недоволен собой. Но почему я не могу их сдержать в 13 лет? В этом возрасте они совершенно уже непростительны. Однажды на уроке труда меня как-то стал дразнить Юн. Он так приставал, что я не выдержал и, обливаясь слезами, стукнул его изо всей силы по голове деревяшкой, которая подвернулась под руку. Ему, наверное, было очень больно, и меня выставили за дверь, но он только посмеялся, а потом подошел ко мне и стал извиняться. «Я же не знал, что ты заплачешь», — сказал он. «Прости, я не нарочно». Я при всех показал свою слабость и предстал в жалком виде. В один миг это перечеркнуло все мои старания выглядеть сильнее, чем я есть, казаться грубым и мужественным. Юн, который в первый же день в новой школе показал задницу учительнице, а однажды явился с выбритыми бровями, начал прогуливать уроки, и все уже были настроены на то, что в 8 классе он уйдет из школы. Его надо было спасать. Я попытался спасти себя сам. У Ларса в гараже лежала штанга отцовская, но он и сам поднимал тяжести, и как-то раз я попросил его дать мне попробовать. «Да сколько угодно, валяй, если хочешь», — сказал он. «Какой вес ты берешь?» — он назвал вес. «Наденешь их на гриф, а сам не можешь. Я не знаю, как это делается». «Окей, пойдем, покажу». Я спустился с ним в гараж, он насадил диски на гриф и, положив штангу на место, посмотрел на меня. «Мне надо попробовать одному». «Ты шутишь?» — удивился он. «Нет, ты иди, я скоро приду». «Окей». Он ушел, и я лег на скамейку. Сдвинуть штангу с места я не смог. Не приподнял ни на сантиметр. Пришлось снять половину дисков. Но и тогда мне не удалось ее поднять, разве что чуть-чуть на 2-3 сантиметра. Я снял еще две штуки. В конце концов, я убрал все диски, лежал и поднимал гриф. Голый гриф получилось несколько раз. «Ну, как оно?» — спросил Ларс, когда я пришел наверх. «Сколько ты поднимал?» «Не так много, как ты», — сказал я. «Пришлось снять два диска». «Так это же хорошо, ты молодец». «Рад, если ты так считаешь». Все эти годы, начиная с моей дружбы с Анной Лизбет в первом классе, я считал, что с каждым разом чему-то учусь, и что дальше с каждой новой девочкой дело пойдет все лучше и лучше, что неудача с Кайсой была последней. После Кайсы дело пойдет на лад, теперь я знаю, что к чему, и сумею избежать всех ошибок. На деле все оказалось не так. Я влюбился в Лену. Она училась в параллельном классе. Она была самая красивая девочка в школе, вне конкуренции. Первая красавица, но притом очень скромная, а с таким я еще не сталкивался. В ней чувствовалась такая необычайная хрупкость, что страшно дотронуться. Это мешало испытывать к ней влечение и представлять ее в своих мечтах. Ее сестра училась в 9 классе, ее звали Туве, и она была полной противоположностью Лены. Тоже красавица, но совсем в другом роде, озорная, дерзкая и насмешливая. Вокруг обеих вился рой поклонников. Но за Леной не ухаживали откровенно, ей выражали свое восхищение как бы обиняками. Она была из тех девушек, по которым только тайно вздыхают. По крайней мере, так обстояло со мной. У нее были продолговатые глаза, высокие скулы, щеки бледные и мягко очерченные. Часто на них проступал нежный румянец. Высокая и тоненькая, она ходила слегка склонив голову на плечо и сплетая пальцы. Но было в ней что-то и от сестры. Иногда это проглядывало, когда она смеялась, в мелькнувшей в серо-зеленых глазах искорке и в том упорстве и несокрушимой уверенности, которые изредка проявлялись в ее поведении, вступая в разительное противоречие с общим впечатлением задумчивой мечтательности и чуткой ранимости. Лена была как роза. Поглядев на нее, я начинал склонять голову на плечо, как она. Так я настраивался с ней в лад, и между нами протягивались какие-то нити. Ни на что больше я и не мог надеяться, так как в моих глазах она стояла настолько высоко, что я даже не осмеливался приблизиться. Идея пригласить ее на танец выглядела абсурдной, даже заговорить с ней казалось немыслимым. Я довольствовался одним созерцанием и мечтами.